литературная передача «Продолжение следует». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы. Страницы романа читает Олег Табаков. Часть шестая. На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька по обыкновению подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи. Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал беспрестанно, складывал руки в знак умной молитвы и совсем не глядел на сына. За ужином Порфирий Владимирович обратился к нему с вопросом: «Да скажешь ли ты, наконец, зачем ты сюда пожаловал?» «Завтра скажу», — угрюмо ответил Петенька. Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирович стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более, что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которой он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате, и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась, и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки: «Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти». Немного погодя, Порфирий Владимирович вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только сподобился. Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его. «Здравствуй, друг», — сказал он. «Здравствуй». «Каково почивал? Постельку хорошо ли постлали? Клопиков, блошек ли не чувствовал ли?» «Благодарю вас. Спал». «Ну, спал, так и слава Богу. У родителей только и можно сладенько поспать. Это уж я по себе знаю. Как нехорошо, бывало, устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой? Попьем чайку, что ли, сначала? Или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?» «Нет, лучше теперь поговорим. Мне через 6 часов уехать надо, так, может быть, и обдумать кое-что время понадобится». Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирович оставил дверь слегка притворенную, и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. «Я, папенька, казенные деньги проиграл», — разом и как-то тупо высказался Петенька. Иудушка ничего не сказал, только можно было заметить, как дрогнули у него губы, и вслед за тем он по обыкновению начал шептать. «Я проиграл 3000, — пояснил Петенька, — и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия». «Что ж, в внеси, — любезно молвил Порфирий Владимирович. Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло. «Откуда же я возьму деньги?» — наконец выговорил он. «Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги? Из тех и плати. Вы сами хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают». «Ничего я, мой друг, не знаю». И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его. «Позвольте, однако», — сказал он, — «надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения». Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо. «Надо, голубчик», — согласился он. «Так помогите же!» «А это уже другой вопрос». «Что надобно как-нибудь выйти из этого положения, это так. Это ты правду сказал. А как выйти, это уж не мое дело». «Ну, почему же вы не хотите помочь?» «А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел. А во-вторых, и потому что вообще это до меня не касается. Сам напутал, сам и выпутывайся. Любишь кататься, люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно... Знаю, знаю, много у вас на языке слов. Подумайте, однако, что ж со мной будет? А что Богу угодно, то и будет». — отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образа. «Послушайте, наконец, я прошу вас, если у вас есть хоть капли чувства...» «Нет, нет и нет, не будем об этом говорить. Пойдем в столовую, маменька поди давно без чая соскучилась, не годится старушку заставлять ждать». Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери. «Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю!» — крикнул ему вслед Петенька. «Хуже будет, как при свидетелях начну разговаривать!» Иудушка воротился назад и встал прямо против сына. «Что тебе от меня, негодяй, нужно? Сказывай!» — спросил он взволнованным голосом. «Мне нужно, чтобы вы заплатили те деньги, которые я проиграл». «Никогда!» «Так это ваше последнее слово?» «Видишь?» — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу. «Это видишь? Это папенькино благословение. Так вот, я при нем тебе говорю, никогда». И он решительным шагом вышел из кабинета. «Убийца!» — пронеслось вдогонку ему. Отец и сын появились в столовую. Петенька был красен и тяжело дышал, глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив, Иудушка вошел бледный и злой, хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. На силу мог он выговорить обычные утренние приветствия милому другу маменьке. Все заняли свои места вокруг стола. Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца. «Вот, маменька, И погодка у нас унялась, — начал Иудушка. Какое вчера смятение было! Ан Богу стоило только захотеть. Вот у нас тишь да гладь, да Божья благодать. Так ли, друг мой? Не знаю. Не выходила я из дому сегодня. А мы, кстати, дорогого гостя провожаем, — продолжал Иудушка. Я давеча еще, когда встал, посмотрел в окно, а на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел Божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил. Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова. Евпроксеюшка шумно пила с блюдечкой чай, дуя и отфыркиваясь. Арина Петровна смотрела в чашку и молчала. Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтобы не прыснуть со смеху. «Теперече, ежели Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимирович, — и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, немученные, часик-два в Муравьеве покормят, мигом домчат, а там пошла машина погромыхивать. Ах, Петька, Петька, недобрый ты! Остался бы ты здесь с нами, погостил бы, право, и нам было бы веселее, да и ты бы, смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!» Но Петенька все продолжал раскачиваться на стуле и посматривать на отца. «Ты что на меня все смотришь?» — закипает, наконец, Иудушка. «Узоры, что ли, видишь?» «Смотрю. Жду, что еще от вас будет». «Ничего, брат, не высмотришь. Как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю». Наступает минута молчания, в продолжении которой явственно раздается шепот. «Иудушка». Порфирий Владимирович, несомненно, слышал эту апострофу. Он даже побледнел, но делает вид, что восклицание до него не относится. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец, и сын с какой-то неизъяснимой улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как не вышкалил себя Порфирий Владимирович, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться. «Ты бы лучше за добра ума уехал, — наконец высказывается он. — Да. И то уеду. Чего ждать-то? Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар. Вон бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее посовестился. Ну зачем ты к нам приехал?» «Я вам говорил, зачем. А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат. Эй, кто там? Велите-ка для молодого барина кибитку закладывать, да цыпленочка жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь, яичек, что ли, в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С Богом!» «Нет, Я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе Божием Владимире отслужить. По самоубийству, то есть? Нет. По убиенным. Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу. «Удивительно!» — говорит он надорванным голосом. «Удивительно!» «Да, по убиенным!» — грубо настаивает Петенька. «Кто же его убил?» — любопытствует Иудушка, по-видимому, все-таки надеясь, что сын опомнится. Но Петенька, немало не смущаясь, выпаливает, как из пушки. «Вы!» «Я?» Порфирий Владимирович не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться. «Вы! Вы! Вы!» — повторяет Петенька. «Ну вот. Ну, слава Богу, вот теперь полегче стало, как помолился», — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу. «Ну, постой. Погоди, хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснение, но да уж пусть будет так, стало быть, по-твоему, я убил Володеньку. Да? Вы? А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он в Петербурге. При чем же я тут мог быть? Как мог я его за 700 верст убить? Уж будто вы не понимаете». «Не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володю без копейки оставил? Кто ему жалование прекратил? Кто?» «Те-те-те. Так зачем он женился против желания отца? Да ведь вы же позволили!» «Кто? Я?» «Христос с тобой! Никогда я не позволял! Никогда!» «Ну да! То есть вы и тут по своему обыкновению поступили? У вас ведь каждое слово 10 значений имеет! Пойди, угадывай!» «Никогда я не позволял!» «Он мне в то время написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Понимаешь? Хочу, а не прошу позволения. Но я ему и ответил: коли хочешь жениться, так женись. Я препятствовать не могу. Только всего и было». «Только всего и было!» — передразнивает Петенька. «А разве это не позволение?» «То-то, что нет. Я что сказал? Я сказал: не могу препятствовать, только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения не просил, он прямо написал: хочу, папа, жениться на Лидочке. Ну, и я насчет позволения умолчал. Хочешь жениться? Ну и Христос с тобой. Женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке, я препятствовать не могу. А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и написали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я и не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. Ну, по крайней мере, тогда было бы ясно. Нет, этого я никогда себе не позволю сделать. Чтобы я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну... «Никогда. У меня такое правило, что я никому не препятствую. Захотел жениться — женись. Ну, а насчет последствий — не погневайся. Сам должен был предусматривать, на то и ум тебе от Бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтобы другие в мои дела вмешивались. Да не прошу, не прошу и даже запрещаю. Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, запрещаю. Запрещайте, пожалуй, всем ртов не замажете. И хоть бы он раскаялся, хоть бы он понял, что отца обидел, ну, сделал пошлость, ну и раскайся, попроси прощения, простите, мол, душенька, папенька, что вас огорчил, а то натка. Да ведь он писал вам, он объяснил, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил. С отцом не объясняются, у отца прощения просят. Вот и все. И это было. Он так был измучен, что и прощения просил. Все было, все. А хоть бы и так. Опять-таки, он не прав. Попросил раз прощения, видит, что папа не прощает. И в другой раз попроси. Эх, вы! Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками. Вот и я, чуть слышно произносит он, лицо его постепенно искажается. «Вот и я!» — повторяет он, раздражаясь истерическими рыданиями. «А кто ж вина?» Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное, и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово, и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль: «Проклинаю!» Вы слушали шестую передачу по роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Читал Олег Табаков. Продолжение следует. Каждый день с понедельника по пятницу в это же время.